Ирины Великомученицы, что в селе Покровском, на Ирининской улице Лефортовской части. Первоначально построена деревянная, в 1766 году, во имя святой великомученицы Екатерины с пределом великомученицы Ирины, а в 1790 году каменная, во имя святой Троицы с пределами великомучениц Екатерины и Ирины. Первоначальная церковь построена на средства императрицы Екатерины II, а настоящая каменная – на средства прихожан.